что-нибудь случилось, сеньор?» «Нас ограбили», — рявкнул Бобль. «Уйди с дороги!» «Но сеньора уже уехала. Раньше она никогда не грабила наших клиентов. До расчета нехорошо с ее стороны». Бобль и Ансел переглянулись. «Что это значит? Вы ее знаете?» «Конечно», — улыбнулся официант. «Очень красивая сеньора и очень ловкая. Здесь для нее хорошая клиентура. А мы...» — прорычал Бобль, сжимая кулаки. «Почему нас не предупредили?» «Но сеньоры сами пригласили даму к столику. Я думал, вы знаете ее?» «Ладно, Сэм, пошли отсюда». «Мы сами напросились», — сказал Ансел. «Да, но прежде вам придется оплатить счет», — мягко напомнил официант. «Получите, сеньоры, когда она вернется», — отрезал Бобль. «А от меня передайте, что если я ее встречу еще раз, то выверну наизнанку. Очень жаль, что сеньора может не вернуться». Выражение его глаз не понравилось Боглю. И он продолжил в более дружеском тоне. «Я не хочу, друг мой, чтобы ты пострадал из-за нее. Скажи мне, у тебя есть девочка?» Официант просиял. «Конечно, такая красавица, что лучше во всей стране не найти». Бобль вытащил коробку с пилюлями. «Это стоит $2.5. Но я отдаю тебе...» Официант осмотрел коробку и скривился. «О, она принимала уже такие. От них сильное расстройство желудка». «Ну и что?» Бобль отодвинул его в сторону. «Значит, ей будет чем заняться». Глава 3. Прежде чем я расскажу вам, как познакомился с Мирой Шамлой, хочу, чтобы вы вкратце знали о ее прошлом. Мира сказала неправду, когда представилась корреспондентом. Последние 5 лет она была тем, что на сленге называется «дип». Если вы не знаете, что это значит, то достаньте пачку денег на углу улицы, и вскоре появится дама, которая уведет у вас эти деньги прежде, чем вы заметите. Эта дама и называется на сленге «дип». Отец Миры был фокусником, кое-как зарабатывавшим на жизнь, а Мира ездила вместе с ним. Когда ей исполнилось 15, отец решил, что она будет его ассистенткой. Мира с энтузиазмом обучалась. И через 3 года ей не было равных по артистизму и скорости исполнения. Она свободно могла снимать жилетку с мужчины так, что он этого и не замечал. Кстати, подтяжки тоже. В общем, она стала мастером. Но однажды вечером произошло нечто, в корне изменившее ее судьбу. После представления отец пришел с молодым человеком, который хотел познакомиться с ней. Он был коммивояжером, случайно заглянувшим в этот городишко. Увидев Миру, он был поражен ее внешностью и, в свою очередь, решил поразить ее своими деньгами. Хамиш Шамбери не возражал, чтобы он пригласил его дочь на ужин, так как знал, что она ничего лишнего не позволит и в случае чего может за себя постоять. Молодого человека звали Джо Крам. Они с Мирой пошли в ресторан, где он заказал роскошный ужин, но Крам сделал роковую ошибку. Мира увидела у него толстую пачку денег. Никогда в жизни она столько не видела. Вид у Крама был такой самодовольный, что она решила его напугать. Вытащить у молодого человека эти деньги было для нее сущим пустяком. И когда пришло время платить по счету, Крама чуть не хватил удар, поскольку все деньги исчезли неизвестно куда. Прибежали официанты, директор ресторана. Мира испугалась. Люди смотрели на них, директор что-то бормотал насчет полиции. И у нее просто не хватило духу вернуть деньги и объяснить, что это была всего лишь шутка.